Оргия была с участием разных инопланетных рас. Особенно меня коробило от вида обнаженных ящероподобных женщин. Нет, были бы у них хотя бы морды не вытянутые, как у хладнокровных, то, может быть, было бы более-менее нормально, но как можно совать свой дрын вот в это? Хотя грандмастер был со мной не согласен, вовсю наяривая взад эту ящерицу. Ну, о вкусах не судит. Кстати, вон та разумная очень похожа на ламию. Верхняя часть у нее очень даже ничего, пока не посмотришь вниз. Хм, а ведь спереди у этой полузмеи все же есть куда присунуть. Так, отставить такие мысли. Я не ксенофил и никогда им не был. Но можно что-то такое попробовать, особенно ту кошечку, у которой под хвостиком уже очень мокро, меня даже не отпугивает ее кошачья мордашка. Нет, меня не сломить, возможно. Отогнав такие мысли подальше, я извинился и закрыл дверь. Оттуда послышался смех организатора всего этого действа, а также его слова о том, что я могу присоединиться, если когда-нибудь захочу. Вот уже после этого мне пришлось в скором темпе покидать столь примечательное место. А ведь там было просто идеальное шумоподавление, из-за чего я не смог сразу понять, что там происходит. Вот и сейчас я сначала прислушался к звукам внутри, потом постучал в дверь, чуть приоткрыв ту. После вздохнул с облегчением, так как в этот момент грандмастер о чем-то разговаривал с одним из его лакеев, который сразу же решил ретироваться, потому что увидел меня, а при виде меня почти все теперь шугаются. Ну откуда я мог знать, что удар по ягодицам у одной из раз считается приветствием и знаком уважения? Правильно, ниоткуда. Я просто рефлекторно после этого ударил того по лицу. Что привело тебя ко мне, мой чемпион? Мда, вот иногда его речь проста и похожа на обычный разговор мужиков в какой-нибудь деревеньке, а иногда тот ведет себя как аристократ и выдает такие высокопоставленные фразы. Эксцентричная личность, стоило бы уже привыкнуть. Хотелось узнать насчет отбытия, прямо произнес я. На моей планете остались еще незаконченные дела и хотелось бы вернуться и доделать, но навсегда покидать Сакар я не собираюсь, так как тут есть интересующие меня вещи, например, знания. Я даже готов участвовать в боях ради этого, хотя мне уже не так интересно драться, потому что сильных противников, которые заставили бы меня выложиться на полную, тут нет. Хм, первый раз чемпион сам просит меня о таком, задумался он. Обычно они готовят план побега и пытаются сбежать. Но я сразу понял, что ты особенный. Да что там говорить, ты единственный мидгардец, который попал на мою планету. Воскликнул мужчина, я следил за твоими действиями и не заметил никаких предпосылок к каким-нибудь махинациям. Можешь ответить, почему? Хах, усмехнулся я, потому что не видел в этом смысла. Зачем сбегать или что-то мутить за спиной того, кто даже тебя не ограничивает ни в чем? Да и что мне делать? Попробовать угнать корабль, а что дальше? Управлять я им не умею, а если заставлю кого-то другого, то как узнаю путь до своей планеты? Там еще много таких деталей. В общем, лучше просто договориться, чем заниматься этим мазохизмом. Браво! Похлопал грандмастер в ладоши, за это мне даже хочется чем-нибудь тебя наградить. Вот только чем? Положив руку себе на голову, спросил сам себя он. А, знаю. Подарю тебе быстренький кораблик и помощника, чтобы помогал с твоими делами и присматривал. Можно даже совместить это с работой телохранителя, хотя он-то тебе как раз не нужен с твоей-то силушкой. Было бы неплохо даже просто кораблик с пилотом, который отвезет меня, получить. Мне что-то не хочется иметь при себе няньку, которая еще и следить за мной будет. Ну, мы это еще обговорим, так как времени у нас еще предостаточно, махнул рукой мужчина. В смысле? Не понял я. А, ты же еще не все знаешь про мою планету, вдруг вспомнил тот. Дело в том, что Сакар – это искусственная планета, которую я создал сам и для себя. Еще ты мог заметить, что мое детище находится в окружении многочисленных червоточин, кротовых нор, то бишь. Они-то как раз образуют небольшую временную аномалию, из-за которой время течет иначе, чем в других местах. Например, если сравнивать соотношение дней тут и в Асгарде, то выйдет примерно 10 к 1. Ну, такое выйдет в любом из миров, находящихся под покровительством Одина, так как они все расположены близко друг к другу. Такое откровение ввело меня в замешательство. То есть получается, что один день на Земле равен 10 на Сакаре. А если я проведу тут 10 лет, то на Земле пройдет всего один год. Это же какие перспективы открываются. У меня появится в 10 раз больше времени на все свои дела. Похоже, не зря я решил не сопротивляться и решить это дело переговорами. Конечно, мне бы так и так это стало известно, но хорошая репутация с правителем Сакара развяжет мне руки на многие мои эксперименты. «Грандмастер», — окликнул я его, так как мне пришла в голову одна мысль, «а временная аномалия работает на орбите твоей планеты, примечание к части. Прошу выделять ошибки, так как это перезалив из файлов, которые сохранились на компе. Ну и лайки ставить, разумеется». Часть 44. В итоге, я пробыл на Сакаре месяц, когда на Земле прошло всего 3 дня. За это время мне удалось узнать много интересного о разных расах и их технологиях, а также научиться управлять космолетом. Мелким, правда, но и этого достаточно, так как большие корабли имеют свои минусы. Еще разобрался в строении некоторой техники. Например, голопроектор, то есть цифровой вариант телефона и компьютера. Его я в первую очередь изучил, так как только с его помощью можно было получить доступ к голонету, сети, в которой хранилась полезная для меня информация. В первый же день моя электронная библиотека пополнилась сотней другой сборников ученых из всех рас. Только там не было совсем уж новых разработок или каких-то изобретений, которые монополизировал кто-то другой, но это не отменяло того, что информации было слишком много. И за месяц ее лишь прибавилось, даже если учитывать, что я каждый день пролистывал десяток электронных книг. Благо, телепатия позволяла не забывать то, что хоть раз мне удалось увидеть, а в своем внутреннем мире я сразу сортировал эти знания. Хотя в день я выделял на это всего 6 часов, остальное время уделял практике. Кстати, о практике. Она проходила несколько этапов. Сначала я часа два спарринговался с Брунгильдой, потом шел изучать строение некоторой техники, которая иногда просто валялась на улице, ну и грандмастер еще подкидывал чего-нибудь. После этого разбирал и собирал их. Также познакомился с одним представителем Кри, которого звали Вест Лос. Он был ученым этой расы, но его изгнали из-за какого-то случая, поэтому он здесь, на службе у правителя Сакара. Мужик он неплохой, нет, просто немного двинутый на почве эволюции. Из-за этого его и турнули свои, прочитал в мыслях Веста, когда тот рассказал немного о себе. Этот индивид хочет создать гибрид, который будет сочетать в себе все самые лучшие черты многих рас. Вот только, чтобы этого добиться, он использовал не совсем гуманные методы. Ставил опыты на всех подряд, даже на своих, поэтому я не удивился его изгнанию. Но от этого его гениальность никуда не исчезла, наоборот, тот продолжил свои эксперименты, немного переосмыслив свои приоритеты с посильной помощью грандмастера, который обещал устраивать бои с его участием каждый день, если тот будет использовать в качестве материала жителей его планеты без их на то согласия, добровольного. Хотя это правило не относилось к одной половине жителей Сакара, и это, как ни странно, сакаранцы, разумная, насекомообразная раса. Мне, честно, будет все равно, что с ними будет, так как те быстро плодятся и также быстро мрут, так как составляют большую часть армии Кри в сражениях. Вот их правитель Сакара не жалел, так раса эта искусственная и создана специально для разного рода использования. С изгнанным ученым я сошелся на почве генной инженерии и иногда присутствовал на его экспериментах. Должен сказать, действует он оригинально, а иногда даже безумно. Вот кто в здравом уме будет ампутировать свою руку и поставить вместо нее механическую, а все потому, что ему, видите ли, не нравится ее КПД, так как с заменой он сможет избежать многих проблем. В общем, весело с ним, да. Хотя мне все еще хотелось остаться здесь, я решил улететь отсюда сразу, как разберусь со строением и устройством космических кораблей. Мне это удалось, поэтому решил сразу же свалить с этой планеты. Голопроектор у меня есть и будет работать даже на Земле, так что, закачав по максимуму всяких сборников, я залез в свой кораблик, рассчитанный всего на 10 человек, а управлять им может и один. Я отбыл, но обещал вернуться где-то через годик. Хорошо, что для управления звездолетом мне не требуется постоянно мониторить состояние маршрута, так как тут есть автопилот. Кстати, собрал я его сам. Ну, как собрал, переоборудовал старую и дряхлую посудину, которую уже спустили в утиль и хотели уже разобрать на запчасти. Но тут вмешался я и забрал себе. Пришлось, конечно, постараться, да и ни одному мне приходилось с ним работать. Благо, слава чемпиона и поддержка грандмастера, который сам предложил построить себе судно, помогла мне набором нужных людей. Реконструкция заняла чуть меньше недели, но получилось просто конфетка, а не корабль. Да я так и назвал его, конфетка. Потребляет очень мало топлива, стоит самый мощный движок и самое главное, он мой. Корпус, конечно, немного подкачал, так как я больше на внутренности ориентировался, но мне не внешний вид был важен, так что с этим никаких проблем. Основной проблемой было уговорить правителя Сакара отправить меня без надсмотрщика. Это стоило мне 2 битв на арене чемпионов. Вот так я и покинул Сакар, предварительно согласовав это с грандмастером. Лететь мне предстоит неделю, и это с моим-то двигателем последней модели, который мне любезно подарил один из контрабандистов, поэтому стоит запастись терпением. Ну, у меня тут куча неизученной литературы, так что скучать мне точно не придется. Но не все идет так, как мы изначально задумываем. Вот и я столкнулся с этим утверждением, когда на второй день моего полета на меня напали. Точнее, атаковали мою малышку, но это равносильно нападению на меня. Никакого оружия у меня не было, так как я старался сделать максимально быстрый корабль, а не боеспособный, поэтому ничем ответить обидчикам не смог. Поэтому приходилось брать управление на себя и маневрировать. Со мной никто даже на связь не вышел, просто внезапно атаковали. Мне что-то не хотелось помирать на просторах космоса в обломках собственного корабля, поэтому решился на один отчаянный шаг. Да, я собрался использовать энергию тессеракта, которая осела в моем теле, но мне как-то не хочется терять свой кораблик. Фух, выдохнул я и хлопнул себя по щекам, не будь тряпкой. Конфетка, не единственный звездолет во вселенной, еще успеешь создать новый, но я душу вложил в этот корабль. Нет, я не сдамся просто так, за конфетку. Мне пришла идея, как можно немного подгадить своим обидчикам. Остается надеяться, что я смогу продержаться некоторое время в открытом космосе, скафандра-то у меня не было. Только сейчас понял эту недоработку. Когда я направлялся в сторону двигателя, мои губы застыли в хищном оскале. Они надолго запомнят этот момент, ведь моя мысль состояла в том, чтобы впитать всю энергетическую составляющую, которую только смогу, и выстрелить ей в виде луча в главный корабль врага. Поглотив максимальное для себя количество энергии, а также перекрыв доступ ко всем трансформаторам и охлаждению, я рванул к выходному отсеку, так как без этого моя посудина скоро сама рванет. Запитаться удалось на славу, мне даже передвигаться было трудно, приходилось постоянно контролировать свое тело. Когда я вошел в выходной отсек, то открыл шлюз, отчего меня сразу высосало, словно в унитаз смыли, но главного мне удалось добиться, я был снаружи моего корабля. Примечание к части, прошу выделять ошибки, так как это перезалив из файлов, которые сохранились на компе, ну и лайки ставить. Разумеется, часть 45. Передо мной сейчас был главный космолет неизвестного врага, который напал на меня. Мой кораблик смотрелся на фоне этого как-то блекло из-за его размера, так как был раз в 10 меньше. Но долго смотреть на это чудо техники мне нельзя, времени мало. Поэтому я вытянул руку в сторону противника и вдарил по нему всем, что смог поглотить. Появившийся луч прошил корабль насквозь, но, естественно, не уничтожил его. Обидно, если честно, хотя починить это будет непросто. Под конец я показал средний палец, и мне было все равно, увидят враги это или нет. Потом сосредоточился на энергии тессеракта у себя в теле. Как ее использовать, я не имел ни малейшего понятия, но примерное представление все же имел. Сосредоточившись на определенном месте на земле, я высвободил энергию тессеракта. Следующее, что увидел противник, это взрыв корабля их цели, который перекрыл обзор, и какую-то синюю вспышку. В это же время на планете Земля, Австрия, город Линц, лесной парк, простонал я, поднимаясь с земли и держась за голову правой рукой. А, поправочка, правой руки у меня не было, но она активно восстанавливалась. Мда, вот что делают эксперименты с пространственной энергией неизученного артефакта, но рисковые ситуации требуют рисковых решений, а потеря руки лучше, чем смерть. Тем более, что потерянная конечность скоро восстановится. Еще хорошо то, что мой голопроектор не пострадал при переносе и все так же крепился к моей левой руке. Хех, как же мне повезло. Дождавшись полной регенерации, решил осмотреться. Нашел на одной лавочке газетку и понял, что нахожусь сейчас в Австрии, а точнее, в городе Линц, где мы с сестрой и Стивом решили раздобыть автомобиль. Но прошло уже порядка 10 дней, и Виктория вместе с моим приемным сыном должны были свалить так же, как и пришли, то есть на самолете. Многие спросили бы меня, Аня, ты переместился сюда, а не сразу к себе домой? Я таким с радостью отвечу. Мои способности с работы энергии тессеракта приближаются примерно к оценке равной нулю, поэтому перенесло меня на Землю, но в совершенно случайное место, взятое из моих воспоминаний. Думаю, что стоит предупредить родных. Вот последним действием и озаботился. Только нашел более тихое местечко, чтобы люди не мешали, я как бы в стане врага, поэтому светиться мне нежелательно. Чуть пошаманив с настройками своего высокотехнологического устройства, мне удалось настроиться на свой спутник и от него подключиться к своему же центру управления. Алла, меня кто-нибудь слышит? Если да, то пройдите к главному компьютеру. Мой голос должен был прозвучать в каждом динамике моего бункера, а они расположены в каждом помещении. Жаль, что камеры я не поставил, так бы смог убедиться, что в моем убежище хоть кто-то есть. А так, приходится звать их к центру, так как только там можно поговорить через видеосвязь. Джеймс, удивленно и одновременно радостно прозвучал голос Сары, которая прибежала в назначенное место, живой. Счастливо улыбнулась она, когда увидела мое изображение на экране. Да-да, живой, любимая, тепло улыбнулся я, у меня тут приключилась одна крайне паршивая ситуация, поэтому пришлось задержаться, но не волнуйся, скоро буду. То же самое передай остальным. Я заметил, что девушка хочет расспросить меня обо всем. Расскажу все, когда соберемся все вместе. Это обещает быть интересным, так что не хочу повторять все по нескольку раз. Пока, люблю тебя. КХМ, наверное, не стоило так резко отключаться, но я понимал, что это может затянуться, поэтому поступил так. Немного подумав, пришел к выводу, что ничего такого ужасного в итоге не случится. Дальше я раздобыл своего размера одежду, в которой не буду тут выделяться, стащил, пока та сушилась во дворе одного из домов, но рваться в Бруклин не спешил, так как немного проголодался. А что, я пережил такой стресс, что лишился почти всей энергии, которая была у меня в организме. Поэтому мною было принято решение сначала культурно пожрать, прежде чем выдвигаться домой. Так и сделал, предварительно обокрав одного невинного прохожего. Да, на самом деле я заметил, что этот человек и сам вор, который очень хорошо умел маскироваться и прятаться после совершенного дела, из-за чего я обокрал именно его так же незаметно, и уже скоро обедал в уютном ресторанчике. Вот только когда я вышел из заведения, то уже меня хотели обокрасть. Самое странное, что это был тот же вор, у которого украл я, и, что удивительно, у мужика это почти получилось, если бы не мои обостренные чувства. Мне не хотелось привлекать к себе внимание людей вокруг, поэтому я просто взял за руку нарушителя и повел в менее людное место. Вор пытался освободить свою конечность, но мою хватку не так-то просто разнять. Вскоре мы зашли в один из переулков, в котором стояли только мусорные баки и пару уличных кошек. При нашем приближении вся живность сразу свалила, теперь точно оставляя нас только вдвоем. Сам карманник был одет в потрепанный плащ с капюшоном, который я сразу же снял с него. Это оказался щуплый парнишка лет 15. «Ну, начал я, кем будешь и по что занимаешься такими делами?» Молчание было мне ответом. «Хм, раз не хочешь по-хорошему, то будет по-плохому». Я решил его немного припугнуть, выставил свой кулак прямо перед его лицом и медленно начал выпускать свои лезвия. «Не надо». Он выпучил глаза от страха, но меня смутило не это, а то, что голос-то у него нее был женский. Я не хотела воровать, но меня выгнали из дома, поэтому мне пришлось. «Стоп», — сказал я и принялся считывать ее поверхностные мысли. «Для начала прими свой настоящий облик». «Как вы?» — с ужасом спросила она, но послушалась. И, как по волшебству, внешность обычного парня сменилась на девочку еще ниже ростом, чем была. Только цвет кожи ее был синий, а волосы рыжими. «Тебе сколько лет?» — поинтересовался я, подивившись такой метаморфозе. «И как тебя зовут?» «Ривен». «Мне 11», затравленно посмотрела она на мои когти, из-за чего мне пришлось втянуть их обратно, так как я не ожидал, что вором окажется маленькая девочка, ведь не привык читать мысли в пассивном режиме, но чувствую, что этим скоро придется заняться. «КХМ», прокашлялся я, «прости за то, что угрожал, для начала извинился, чем удивил рыжую. Можешь рассказать, что с тобой случилось, а вы не будете меня бить или кричать на меня?» Ривен все еще боязливо косилась на мою руку и мелко подрагивала, а то из-за моего настоящего вида люди обычно кричат, что я демон и убегают,